Глава 7. Через 3 месяца была разработана концепция развития образования. Она состояла из 3 больших частей. Первая – решение кадровых вопросов. Жесткий отбор учителей для работы в школах и набор студентов в педагогические вузы. Предусматривалось серьезное увеличение заработной платы учителей. Педагогам, не прошедшим тестирование, предлагалась работа в других отраслях экономики. Датчики под отпечатком сетчатки могли порекомендовать те направления, которые наиболее подходили для этих людей. Вторая часть – это создание единой программы обучения, которую разработала компьютерная система с учетом вложенных в нее параметров. Все учебники тестировала интеллектуальная программа, анализирующая психологическое восприятие учебника учащимися с разными типажами. В результате были отобраны те программы, которые наиболее оптимально усваивались школьниками. Были отменены все старые программы и учебники, на которые государство тратило огромные деньги. Ни для кого не было секретом, что выпуск учебников и разработка разнообразных учебных программ – доходное дело. И на этом нужные люди зарабатывали огромные деньги, не думая о результатах таких разработок. Подкупленные эксперты доказывали эффективность все возрастающего количества новых учебников, но в реальности все было не так. Интеллектуальная программа же не имела личностных интересов и создавала серьезные, очень доступные учебники, которые теперь хранились в небольших планшетах и практически не стоили ничего. Все затраты экономила всего 1 умная машина, которую нельзя было переубедить или подкупить. Искусственный интеллект делал свое дело. И третья задача, которую предлагалось решить – материально-техническое обеспечение школ. Была поставлена цель – отказаться от учебников и тетрадей. Ученые МИФИ разработали универсальные планшеты, которые выполняют роль и учебников, и тетрадей. Специалисты Мехмата МГУ разработали автоматическую интеллектуальную систему. Каждое задание, выполненное на планшете, тут же проверяется установленной на нем программой. Она сама выставляет оценку и отправляет отчет учителю на его планшет. Устройство докладывает педагогу, что ученик Иванов Семен Петрович выполнил такое-то задание. Допущены такие-то ошибки, ему необходимо уделить внимание по такой-то теме. И тут же программа предлагает учителю варианты дополнительной работы с учеником. И так со всеми учащимися класса. Программа сама заполняет журнал учителя и выставляет оценки. По итогам четверти представляет педагогу оценку качества обучения детей. И чем выше уровень подготовки школьников, тем больше зарплата учителя. Так машина стимулирует учителей к повышению эффективности их деятельности. Изменить оценки машины невозможно. Искусственный интеллект контролирует импульсы мозга и оценивает исключительно умственную работу. После выполнения задания, успешно справившийся с ней учащийся, получают бонус – фотографию в красивой рамке, которая появляется под торжественную музыку на планшетах учеников и экранах телефонов родителей. Для школьников это признание их заслуг. Так искусственный интеллект поощряет детей, и они стремятся получить заветную рамочку с музыкой как символ собственной успешности. Единая система – собирает такие рамочки, подводит итоги каждого урока. Что давало реализации этой программы? Она позволяла беспристрастно оценивать школьников, стимулировать учителя к полной самоотдаче в обучении учеников. Программа сэкономила 100 миллиардов рублей на выпуске учебников, почти в 10 раз сократился управленческий аппарат и резко повысилось качество обучения. Так был решен вопрос с оплатой труда учителей, интеллектуальная система окупила себя в течение 3 лет. Президент слушал отчет Дегтярева о проделанной работе. «Ксения Петровна, а сколько нужно денег для ее реализации по всей стране?» Глава администрации была готова к вопросу. «В первый год около 4 триллионов рублей, в последующие годы не более триллиона». Тихомиров в уме подсчитал. «Каждый год на образование тратится 2 триллиона рублей, сумма колоссальная. Ее четверть идет на администрирование. Большая сумма на закупки учебников, оплату разработок множества учебных программ. А что мы имеем на выходе? Огромный объем информации, выливаемый на детей, утрату школьниками интереса к обучению, огромный документооборот, который практически никому не нужен, и на все это 2 триллиона рублей. Новая система будет стоить 4 триллиона в первый год. Это очень много. Но в течение 3,5 лет она окупит себя. А дальше существенная экономия. Да и деньги пойдут в дело. Будет хоть чем-то стимулировать труд учителей. Хорошая зарплата позволит строго отбирать педагогов в школу. Но самый большой эффект программа даст через 10 лет, когда школьники поступят в институты, а кто-то уже и окончит их. Но 10 лет ждать некогда». Президент оторвался от своих мыслей. «Ксения Петровна, давайте выберем один регион и проведем в нем этот эксперимент. Вы же понимаете, у нас будет много противников, и нам надо все доказывать, опираясь на практические результаты. Тульская область вам подойдет?» «Конечно, Сергей Иванович». Дегтярева была довольна решением Тихомирова, понимая, какую ответственность он берет на себя. Президент остался один. «Теперь надо решать вопрос с министром образования. Николаев не потянет такую работу. Тут нужен предельно честный человек и с другим мышлением».